Глава 41. Яромир. Чтобы лишить чувств любимую, пришлось обрушить на нее по нашей связи все мои эмоции — нежность, страсть, любовь, волнение. И все это одновременно с поцелуем, с которым я давно затянул. Как же я люблю и желаю свою единственную королеву. Она моя жизнь, мой свет, и я отчетливо это понял за последние дни. План сработал. От нахлынувших чувств Селин растерялась, а потом и вовсе ответила. «Какие же сладкие у нее уста. Но нужно торопиться, ведь есть дела и поважнее. А вот как только вся эта канитель с Академией закончится, увезу жену в укромный уголок королевства и буду любить». Как только Селин теряет сознание, подхватываю ее на руки и создаю портал в свою комнату. Слияние — дело трудное и небыстрое. «Будет лучше, если мы останемся только вдвоем, без лишних глаз и ушей. К тому же процесс этот неприятный, да что уж там, очень болезненный. На красивом лице опять появляется гримаса боли, и я понимаю, что нужно спешить. Как только портал открывается, в комнату вбегают взволнованные соседки. Вовремя. «Яромир, что ты творишь?» — кричит Мора огромными глазами, смотря на бездыханное тельце подруги. «Успокойтесь. Я помогаю ей с магией. К вечеру Селин вернется, а вы пока занимайтесь своими делами. Вообще-то я не привык оправдываться, но сейчас я под личиной, а подружки могут навести много лишнего шума». «Ты правда ей поможешь?» Эльвинора подходит ближе и словно пытается прочесть меня. В голове начинает гудеть. Странно. Эта девушка, судя по досье, не умеет читать мысли, но я четко чувствую, что мой блок пытаются пробить. «Очень интересно. Если сказал, значит, сделаю». Больше ничего не говоря, вхожу в портал и оказываюсь в своей спальне, где сразу натыкаюсь на Велора и Гидеона. «Ну, конечно, кто бы еще мог пробить мой защитный купол?» Парни сразу хмурятся, когда видят мать у меня в руках. «Папа, что ты творишь?» Первый принц подбегает к кровати и помогает уложить Селин. «Слияние». «Что?» Хором возмущаются сыновья, но я не слушаю их, а ложусь рядом с женой. «Вы сами должны были понять, что это единственный способ. Ваша мать гордая, поражение не признает, а времени на раскачку и мирное слияние нет. Вызов принят, и через 3 дня — бой». «Но, отец, мы могли просто пригрозить этой Фионе, сообщив, против кого она собралась сражаться. Девица хоть и вспыльчивая, но с мозгами». Гидеон подходит к кровати и садится рядом с нами. «Не все так просто. Селен стерла память не ради своей прихоти. Да и вызов брошен публично. Будь даже ваша мать в порядке, она бы все равно приняла его». Сплетаю руки с руками любимой и силком вливаю в нее свою магию, одновременно объединяя наши нити связи. «Что значит, мать не просто так стерла память? Разве не мы виноваты в этом?» «Ох, Гидеон, ты еще так молод». «Нет. Я понял, что была еще одна причина, но не знаю, какая. Камри стоит на защите и запретила другим фамильярам говорить, кто такая Селин. Мой хранитель тоже молчит, лишь обмолвился, что все идет как надо. Знаю вашу мать, готов поклясться, что она во что-то влипла. И это не пустяк. Дело явно серьезное. Но что такого могло случиться? Зачем вообще королева поступала в эту академию? Что здесь есть такого важного или странного? Догадывалась ли жена, что мы отправимся следом? Соберемся все здесь. И не только принцы, но и другие высокопоставленные личности, и не только из нашего королевства. Стоп. Если здесь другие принцы, принцессы и прочая аристократия, то и охрана с ними. Плюс одаренные ученики из других академий, которые перевелись ради принцев. Добавим нашу защиту и новые защитные купола и магию защиты королей. Еще и место, о котором мало кто знал. Я-то думал, что это отличный шанс свести принцев с парами. Но что, если нас специально тут заперли? Что, если всех здесь собрали для защиты? Но от кого? И кто на самом деле все спланировал? Да что здесь может случиться? Тут и муха просто так не пролетит. Вот именно, что все под излишним контролем. Кстати, пап, ты зачем беднягу Карида так уделал? Ему теперь 3 дня из лазарета точно не выйти, «А колдовать он только через неделю сможет», — усмехаясь, спрашивает Гедеон, переглядываясь с братом. «Я не особо-то и вкладывался. Обои из-за матери. Этот бабник к ней ручки тянул. Вот я по ним и надавал. Ничего не надо, поговорю с его отцом. А теперь оставьте нас. Слияние — дело непростое, а я пытаюсь хоть немного ослабить боль». При этих словах Селин начинает стонать и выгибаться. «Мы придем вечером и... Удачи, пап!» Сыновья нехотя покидают комнату, а я наконец-то могу сконцентрироваться на любимой, а еще на ее воспоминаниях. Именно сейчас, в момент нашей связи, я могу раскрыть свои воспоминания перед ней или заглянуть в ее. Именно последнее меня и интересует. Камень блокирует память для самой хозяйки, но не для меня. Заодно с помощью слияния заряжу свой кулон. Ведь как ни крути, а именно Селин — маг иллюзий. И только она может круглосуточно использовать свою магию. Мне же приходится возвращаться в свой облик. «Прости, дорогая, но я должен знать, ради чего ты решила так рискнуть собой». Шепчу, крепко обнимая хрупкое тельце, закрываю глаза и отдаюсь магии, которая тут же исполняет мой приказ. Путешествовать в воспоминаниях чужого человека сложно, особенно если тебя не было рядом. Можно запрыгнуть слишком глубоко и причинить вред. Именно поэтому я считываю пласт только недавних воспоминаний. Но что именно искать? Вот Селин гуляет по дворцу, вот сидит на совещаниях. А тут она посещает школы и детские приюты. Дарит женщинам одежду в доме вдов. А забот у жены, оказывается, немало, даже балов не было за последний год. Быстро прыгая по ярким картинкам, пытаюсь уцепиться за что-то необычное. Не знаю, сколько проходит времени, но я нахожу нужную ниточку. Селин со своим верным хранителем Кайлом, переодетая в простую одежду, куда-то спешит. Мотаю вперед и вижу, как она забегает в гостиницу среднего уровня. На первом этаже гулянки, пьянки, народ провозглашает тосты и танцует. Очень интересно, что королева забыла в таком месте? Любовника? Неожиданная злоба накрывает меня, но лишь до момента, как жена входит в номер. Открыв его заговоренным кристаллом, она сталкивается с королями оборотней, драконов, вампиров и двух королевств магов южных и северных земель. Это когда было такое секретное заседание и почему на него не пригласили меня? «Селин, все готово? Ты точно не передумала?» — спрашивает король Южного королевства. «Кирон, ты зря волнуешься. Что со мной случится?» Жена, посмеиваясь, садится за общий стол. «Например, тебя могут убить!» — восклицает бояр, король оборотней. «Именно поэтому ты отсылаешь своего сына следом. Думаешь, я списки не видела?» «А как ты хотела? Карит хоть и не в курсе всего, но будет думать, что твоя защита — его экзамен передо мной. Одной проблемой поменьше. Теперь хоть понятно, что сын генерала просто делал дела, а не распускал руки. Пусть живет. Это его нужно защищать, а не меня», — Селин говорит строго. «И я вижу привычную мне жену. Холодную, строгую, расчетливую. Она совсем не похожа на себя нынешнюю. Такую нежную, вспыльчивую, родную. Моя вина, что супруга стала холодной. Власть меняет людей, и часто не в лучшую сторону. Его защитит охрана, а вот тебя. Зачем ты вообще хочешь стереть память?» Вмешивается король драконов Диар, и все замирают. А вот и главный вопрос. И я замираю со всеми присутствующими, смотря как королева сжимает пальчики. «Нам нужна приманка. Я идеальный вариант. Вернее, я прежняя. Еще сотню лет назад мне все было по плечу. Ко мне так и липли неприятности, и я влипала в них. Зато потом выплывала за счет головы и силы. Поймите, другого они переманят. Я прежняя — лучший выбор. К тому же симпатичная девушка с немалой силой, без семьи и друзей. Это такой лакомый кусочек». Короли начинают улыбаться и одновременно качать головами. «А что скажет ваш муж? Яромир точно не одобрит такой план». «А кто его спрашивать будет? Пусть дальше развлекается, а я сама спасу наше королевство и ваше. Нам нужна лишь зацепка, а там мы размотаем клубок». «И все же Яромир должен знать», — заявляет король вампиров Фригит, постукивая пальцами по столу. сомневаясь, что он вообще помнит, что женат. «Так вы со мной или нет?» Дальше меня выкидывает из воспоминаний. «В чем дело? Блок?» Но, открыв глаза, понимаю, что все проще. На меня смотрит грозный взгляд Селин. Я бы даже сказал, испепеляющий. «Друг, прости, но я тебя прибью», — кричит она, кидаясь на меня с подушкой, а я покорно принимаю ее удары. Заслужил. Я и правда забыл про жену. Но я собирался вернуться. Между прочим, у меня тоже были дела и важные. Проклятый орден новой жизни стал действовать жестче, и я искал на них управу. Это сборище неверных желало изменить устои, которым больше 1000 лет. И мне нравилось, что правит королевская семья. Они хотели, чтобы это делал совет, а король выполнял только защитную функцию. Драконов и вовсе планировалось выгнать из мира как сильнейших и неуправляемых. А вампиров собирались полностью уничтожить. Магия этого народа пугала членов ордена. Раньше фанатики покушались на жизни приближенных к короне и просто устраивали интриги. Теперь же их целью были мы. Они как-то отыскивали одаренных магов и запудривали им мозги. Стали появляться страшные алтари силы, которая вела не в наш мир, а значит, тут были замешаны уже и боги. Каждое королевство боролось с фанатиками по-своему, но в последние годы они словно все объединились, и это по-настоящему пугало. Что-то должно было случиться. Уж больно много жертв стало во всех королевствах. Я пытался найти хоть ниточку, ведущую к ним, но безуспешно. Это были слишком хитрые и осторожные гады. В последний год я специально вел разгульный образ жизни. Подпускал к себе различных девиц, рассчитывая, что хоть одна будет подосланной убийцами. Дважды вышло, чуть не схватил нож в сердце, но выжил и приказал охране молчать, боясь, что жена и дети испугаются. Вот только едва девиц скручивали, как они что-то шептали и умирали спустя секунды. Ни одного допроса мы так и не провели. Уж не на этот ли орден и королева открыла охоту, да еще и других пригласила.